Уклонившись от огромного зеленого кулака, Тор контратаковал молотом, с которого сорвался заряд молний. Эта атака смогла отправить Халка в полет через весь ангар, где он впечатался в стену, от которой впоследствии оторвал кусок и кинул в сторону бога грома. Тор поспешил отбить импровизированный снаряд, увидев перед глазами приближающегося Халка. Он уже успел преодолеть половину расстояния, как вдруг остановился. Он посмотрел за спину Тора, прямо на Демиана, а через секунду раздался громкий хлопок, после которого последовала ударная волна, от которой Тор чуть было не улетел в сторону, а Халк был отправлен в полет, прямо в ту же стену, куда чуть ранее его отправил Тор, только в этот раз он ее все-таки пробил. Причиной этого был Демиан, который снова вступил в бой, вот только выглядел он иначе. Он стоял на том месте, где только что был Халк. Как и когда именно он там оказался, неясно, по крайней мере для тех, кто не был в курсе о способностях парня. Тор не мог не заметить изменений во внешнем виде странного смертного. Его броня, которая ранее покрывала лишь верхнюю часть тела, теперь приняла вид пластинчатого доспеха, полностью покрывающий тело своего хозяина и испускающего горячую красную ауру. Выглядело это, словно поверх тела Демиана вырос еще один слой мышц. Но на этом изменения не заканчиваются. Хвост его брони стал длиннее и покрылся шипами, на руках и ногах появились когти. Спину также покрывали шипы, похожие на небольшие лезвия, что переливались красным светом. Заканчивала этот странный образ маска, похожая на вытянутое забрало рыцарского шлема, из-под которого можно было увидеть красные светящиеся глаза. Встав в полный рост, Демиан обратился к Тору. «Иди за Локи, я здесь сам разберусь». Немного подумав, бог грома кивнул и отправился к месту заключения Локи. Увидев, что больше ему никто не мешает, Демиан повернулся к Халку, который уже стремительно приближался к нему. Согнув ноги в коленях, Демиан очень низко припал к полу, после чего от него разошлась волна тепла, а сам Демиан рванул к Халку, оставив после себя кратер. И вот когда они почти встретились, Демиан исчез, а после появился сбоку от Халка, нанеся тому удар в голову. Пролетев до ближайшей стены, Халк пробил ее, а после еще одну, и еще парочку. Не успел зеленый монстр прийти в себя, как его опять ударили в голову, с последующим полетом через стены. На этот раз у боя появились зрители, которые тут же начали разбегаться куда подальше. Не обращая на них внимания, Демиан уже хотел опять ударить Халка, но ему наоборот пришлось уклоняться от атаки. Своими действиями Демиан лишь разозлил его. Тем временем на главном мостике Халликериера, отстреливаясь от нападающих, Фьюри проклинал все и всех. Локи, который создал ему столько проблем одним своим появлением, совет, который ставил ему палки в колеса, даже Бартона, который попал под контроль Локи. Мало ему этого, так еще бах, сэр, они Халликериер на куски порвут. Да, вот именно этого ему и не хватало, двух сраных чудовищ, что устроили разборки на его авианосце. Но, по крайней мере, у него была надежда, что один из них не переживет этого, пусть и шансы на это были небольшими. Но вдруг, грохот от их сражения, что был хорошо слышен по всему Халликериеру, стих, после чего Хилл доложила, что, сэр, они пропали, от лица Демиана, зараза, а ведь так хорошо начиналось. Чисто навскидку местный Халк превосходит того же Джаггернаута раз в пять, минимум, и я умудрился его охренеть как разозлить, благо хоть с моей скоростью и глазами, я могу легко уклоняться от его атак, но так как времени у меня было мало, этот режим будет действовать еще минуты четыре, а после, а я не знаю, что со мной будет после, не проверял, но точно ничего хорошего. Короче, дефицит времени вылился в, возможно, несколько поспешные действия, но иного варианта я не видел. Да, сейчас я на своем пике, но не могу разойтись на полную из-за места битвы, а значит, надо сменить обстановку. Эх, прощай, конспирация. Подгадав момент, я создал под собой портал, в который провалился, но самое главное, Халк провалился за мной следом. Я, конечно, мог телепортировать его вместе с собой, но я не уверен, что смогу его перенести, вот и воспользовался порталом. Я создавал портал наугад, лишь бы людей рядом не было, вот и оказались мы в лесу, где несколько часов назад Тор со Старком достоинством мерились. Забавно, смена обстановки немного дезориентировала Халка, чем я и воспользовался, отправив в него поток красного пламени. Граа, больно, да, сейчас еще более будет. Осталось 3 минуты, надо закругляться. Он, конечно, обгорел, но уже начал восстанавливаться. Надо его вырубить и побыстрее. Переместившись на пару сотен метров прямо над Халком, я начал собирать ману для атаки. Это заняло почти 4 секунды, за которые я потратил половину своего резерва. Готово, теперь нужно ускориться. Начинаю выпускать из ног пламя, ускоряя свое падение. Халк тем временем нашел меня и прыгнул навстречу. А это еще что? Я стал быстрее, но как? Броня изменилась. К черту, потом разберусь. И вот когда до столкновения оставались считанные секунды. Секрет убийц драконов. Мейерки. Наши кулаки столкнулись, а после произошел взрыв. Нас окружил столб красного пламени. Но это не помешало мне четко увидеть, как мой противник жестко врезался в землю, попутно получив серьезные ожоги по всему телу. Хотя для него это вряд ли проблема, с его-то регенерацией. Я все еще был в воздухе, а потому воспользовался преимуществом, решил повторить новый трюк с ускорением. К слову, это и впрямь броня изменила форму, но рассматривать ее у меня не было времени. Телепортом я снова перенесся на сотню метров вверх, и камнем полетел на Халка. В этот раз удар был без пламени, но в него были вложены почти все силы, что у меня еще остались. Я решил пойти ва-банк. На крайний случай, я успею сбежать. Мой удар пришелся Халку на грудь. Кратер, в котором он лежал, стал еще больше, а по округе прошлась ударная волна, которая частично разогнала огонь от прошлой атаки. Да, теперь здесь еще долго ничего не вырастет. Вот так, стоя с занесенным кулаком на теле зеленого монстра, я ждал. Ожидание было долгим, ну, по ощущениям, на деле же прошло чуть больше минуты, что для меня было слишком много. Я был на пределе. И вот, когда почти восстановившийся Халк дернулся, я увидел, как он открыл глаза. В них не было той ярости, что и раньше. Бэннер наконец взял верх. И как по команде, тело Халка начало уменьшаться, будто из него начали выпускать воздух. Спрыгнув с его тела, я тоже отменил свой режим, которому до сих пор не придумал нормального названия. В моменте на меня нахлынул откат, из-за чего я чуть не потерял сознание. Зараза, нужно передохнуть. Сев на край кратера, я начал восстанавливаться. Удивительно, но большую часть повреждений я получил от отката после слияния с десятым, а не от Халка. Вообще, обдумав прошедший бой, мне показалось, что он как-то быстро закончился. Похоже, местный Халк является больше киношной версией себя, чем комиксный, иначе я бы не смог победить, да и я на месте не стоял. Если сравнить меня нынешнего, со мной времен рейда на мутантов, то я стал на порядок сильнее, выносливее, да и качество моей магической силы сильно подскочило после контакта с двумя камнями бесконечности, а ведь еще десятый есть. Вообще этот новый режим, это то же самое, что я использовал во время боя с Джаггернаутом. Одновременное слияние с десятым и использование силы дракона, только более прокачанный вариант. Он стал более цельным, как по мне. Тренировать его было сложно, но результат налицо. Сказать по правде, я знал, что при слиянии могу изменять форму брони, то, что она в таком состоянии покрывает все тело, это результат моих манипуляций с ней. Я просто не пробовал раньше создавать из нее нечто вроде реактивных двигателей, ограничиваясь лишь общими изменениями. Зато теперь я знаю, в какую сторону можно развиваться дальше. Ха! Теперь я могу официально заявить, костюмы Старка глубоко отсасывают броне из Кайдзю. По крайней мере сейчас. Кто знает, что в будущем сотворит гений, миллиардер, плейбой и филантроп. Возвращаясь к прошедшему бою, то по сути, я не стремился убить Халка, лишь вырубить, что у меня успешно получилось. Правда, ценой пары гектаров леса и парочкой переломов, что уже почти зажили, но это крайне малая цена за победу над гребаным Халком. Я даже не пострадал толком. Серьезно, уровень сил этого мира вызывает у меня некоторые вопросы. То я чуть не помер в бою с кучкой мутантов, а вот сейчас смог победить одного из самых опасных. Ну или я просто стал слишком сильным, что маловероятно на самом-то деле. Мда, дела. Эй, десятый, как тебе бой? Шикарно. Жаль, быстро закончили. Хех, знаешь, я тут вспомнил, что есть одно место. Там обитает куча различных существ, с которыми можно сразиться. Да, что за место? Мы туда отправимся, воодушевился десятый. Ну, я как минимум не против его посетить, правда вряд ли это случится в ближайшее время. Но, я тебе обещаю, когда-нибудь мы там побываем. Если там и правда будут те, с кем можно сразиться, то я готов подождать. А ведь я не соврал, Я правда хочу однажды посетить Сакар. Вообще, в последнее время я долго думал о том, чем займусь после всего этого. Этот мир огромен, как и огромное количество возможностей. Перво-наперво, мне нужно добраться до других камней бесконечности, ибо моя теория подтвердилась, и я могу стать сильнее за их счет. Это значит, что в ближайшие года полтора я буду на Земле. Вот заполучу эфир, а там можно будет и в космос за камнем силы отправиться. А вот к верховному магу я пока лезть не собираюсь, сцикать на что-то. Ну а что я буду делать после? А я пока не знаю. Может, буду путешествовать, может, даже по другим вселенным. Может, осяду где-нибудь в глуши и буду просто жить, получая плюшки из гачи. Как я и сказал, возможностей бесконечное множество, но это пока только планы на будущее. Сейчас нужно с Лаки разобраться. Еще около часа я приводил себя в порядок и просто отдыхал, а после решил возвращаться назад. Кипиш на Хелликерере уже должен был кончиться. Беннер тем временем уже давно вернулся к первоначальному виду и лежал без сознания. Похоже, придется его на себе тащить. Десятый, словно читая мои мысли, хвостом подхватил бессознательное тело. Раз уж я уже засветил порталы, то можно уже и не скрывать. Открыв один прямиком на палубу Хелликерера, я прошел через него. На палубе был неспокойно, все носились кто куда, а заметив мое появление, несколько особо впечатлительных даже наставили на меня оружие. Благо, они быстро поняли свою ошибку и исчезли из поля зрения. Просканировав авианосец, я убедился в том, что весь движ кончился и Лаки свалил в закат. Потом, найдя нужные мне ауры, я через портал переместился к Фьюри. Мое появление вызвало некоторое волнение у присутствующих, а здесь были все знакомые мне личности. Старк просто дернулся от неожиданности. Тор, Роджерс и Романов напряглись и уже были готовы вступить в бой. А Фьюри вообще не удивился, видимо, ему уже доложили о моем появлении. Когда до присутствующих дошло, кто именно их посетил, они успокоились. А потом опять удивились, когда увидели Беннера, обернутого хвостом от брони. Охренеть! Старк был на удивление красноречив. Вот только мне было не до него. Куда его деть? Спросил у Фьюри, который сразу вызвал кого-то через коммутатор. Примерно через минуту в конференц-зал зашли двое медиков с носилками, куда собственно я изгрузил бессознательного Беннера, после чего они удалились. Я сильно вам сейчас нужен, мы пока заняты поисками Лаки, но когда найдем, нам потребуются все наши силы. Понятно, мне нужно отдохнуть, так что я пока свалю домой. Позовете, когда найдете Лаки. Немного подумав, Фьюри дал согласие. Удивительно, но он даже не возражал. Так что, после того, как в общих чертах пересказал бой с Халком, я отправился домой. Да и не хотелось участвовать в этой постановке с мотивационными карточками, к тому же Колсона успешно воскресят в недалеком будущем, так что смысла оставаться я не видел. Оказавшись дома, я завалился на диван и, достав из инвентаря телефон, набрал номер. Алло, привет, Джесс. Да знаешь, по работе загрузили. Ага, согласен. Слушай, тут такое дело, ты не хочешь прямо сейчас съездить за город на денек? Нормально у меня все с головой почти. Если скажу, ты мне не поверишь. Джесси, я предельно серьезен, тебе надо на время свалить из города, ну или хотя бы куда-нибудь на окраину, и Триш с собой возьми. Поверь, так надо. Да, да, хорошо, увидимся. Так, с одной разобрался, а теперь самое сложное. Надо бы проверить остальную читу ридов, как-никак семья. Пусть и отношения у нас не очень, хоть они и живут довольно далеко от места будущего сражения, но будет очень обидно, если именно в этот день они решат прогуляться по центру Нью-Йорка. Встав с дивана, я телепортом добрался до укромного места рядом с их домом. Пару секунд сканирования местности, и вот я уже знаю, что все трое сейчас дома. Послушав немного их разговоры, я убедился, что они сегодня никуда не собираются. Быстро покинул это место. Эх, а ведь рано или поздно мне придется с ними встретиться. Я сам себе не прощу, если хотя бы не попытаюсь загладить свою вину перед ними. Решено, после того, как закончим с Лаки, я попробую закрыть этот гештальт, а потом можно будет со спокойной душой отправиться искать камни. А что, звучит как план. Примерно через час мне позвонили на рабочий телефон. Это была Наташа. Я думал, это будет Фьюри, но да ладно, мы нашли Лаки. Он сейчас в башне Старка. Мы уже вылетели туда. Принял. Мне вас ждать? Нет. Старк отвлечет Лаки, а ты попробуй достать куб. Понял. Что же, скоро закончится первая фаза этой истории. Будет интересно. Некоторое время спустя. Башня Старка. А они не торопятся. Я уже минут 20 тут сижу. Точнее, я нахожусь на крыше одного из соседних зданий и просто наблюдаю. Незаметно к кубу я не смогу добраться. Лаки за ним наблюдает, о чем и сообщил вдове. Оставалось лишь ждать, когда появится Старк и отвлечет Лаки. О, вспомни солнце, вот и лучик, а неплохо его потрепало. Еще один аргумент в пользу десятого, он может восстанавливаться. Пока я сравнивал, у кого костюм круче, Таней успел поболтать с Силвигом и разок пальнул в установку с Тессерактом, разумеется, неудачно. А вот и Лаки. Что ж, пусть поболтают, а я посмотрю, что можно сделать с Тессерактом. Дождавшись подходящего момента, я телепортировался на крышу башни Старка, где вовсю трудился доктор Силвик. Одно простое движение, и он валяется без сознания. Уже второй вырубленный мной доктор за сегодня. На рекорд иду. Такс, что там с кубом? При попытке коснуться его я наткнулся на все тот же барьер. Ну почему все не может быть проще? Была некая надежда, что меня барьер пропустит, но видно, не судьба. Активировав глаза, я начал осматривать защиту. Не, мне ее не пробить. Барьер питается напрямую от камня бесконечности, что выводит его на недоступный для меня уровень. Хм, а если так, ожидаемо, попытка создать портал рядом с кубом не увенчалась успехом. Значит, придется достать скипетр. Включив коммутатор, я связался с Наташей. У нас проблема, я не могу его достать. Чтоб его, вообще без вариантов. Раздался голос шпионки из наушника. Есть один вариант, но для этого нужен скипетр Лаки. Думаю, он сможет пройти защиту Тессеракта. Но опять же, это лишь теория. Лучше, чем ничего. Вы там долго еще? Почти на месте. Дальнейший разговор был прерван звуком разбившегося стекла. Лаки выкинул Старка из окна, а установка тем временем начала свою работу. Видимо, процесс был запущен заранее, а Силвик лишь наблюдал за его исполнением. Ну, с другой стороны, это было бы слишком легко. Тессеракт стал выделять невероятное количество энергии, направив ее в небо, которое словно раскололось. В небе появился портал, похожий на те, что создаю я, только намного больше. Не прошло и минуты, как из него начали появляться читаури. Ну и уроды. Мое желание их прикончить только сильнее выросло. Ну, раз план не сработал, значит, время для плана Б. Готов десятый. А что, наводку мстителям я дал, пусть сами разбираются, а я пока оторвусь как следует. Всегда. Ахахаха. Глава 32. В считанные секунды после открытия портала, Манхэттен превратился в побоище. Сотни, а то и тысячи пришельцев появлялись из портала и начинали уничтожать все живое. Вторженцы подрывали улицы, врывались в дома, расстреливая всех, кто попадется под руку. Словно тараканы, они заполняли собой окружающее пространство. Люди боялись. Многие бежали, многие прятались, и многие просто стояли как вкопанные, не зная, что им делать. Они просто смотрели в небо, откуда и прибывали пришельцы, в надежде, что происходящее лишь плохой сон. Тем временем Тони Старк, известный как Железный Человек, летал в небе и сбивал появившихся пришельцев. Заметившие это люди воодушевились, но затем снова впали в отчаяние. Они понимали, что одного Старка будет мало, что защитить их. И в один момент молитвы людей были услышаны. По крайней мере, так подумали некоторые из них. С крыши башни Старка, откуда и появился странный луч света, в сторону портала ударил огромный поток красного пламени, сжигая попавших в него пришельцев. Это послужило весьма ярким сигналом к действию. Видевшие это люди смогли взять себя в руки и начали бежать. Они поняли, что есть те, кто защитит их. Им даже было все равно, кто это, человек, мутант или еще кто, лишь бы он был на их стороне. Ох, если бы они знали о мотивации неизвестного поджигателя, они бы разочаровались. От лица Демиана. Надев респиратор обратно на лицо, я не без удовольствия смотрел на дело рук своих. Ну, точнее, рта и легких. Давно я рев на полную не использовал, уже и забыл, насколько он мощным стал. Но хватит размышлений, пока уже и делом заняться. Давно уже хотел нормально пар выпустить, а тут такая возможность. Ну а слаки и без меня разберутся, да и наводку на скипетр я уже дал. Главное, чтобы они управились раньше, чем маразматики из совета решат кинуть в город ядерной бомбой. Вот тогда мне придется вмешаться. Правда, как именно решать эту проблему, я пока не решил. Почувствовав, что кто-то знакомый приближается к башне, я посмотрел в сторону, откуда исходит его аура. Вот и Тор пожаловал. Не буду им мешать, меня и так уже читаури заждались. Оттолкнувшись от крыши, я оказался на пару десятков метров в небе и коснулся ближайшего корабля. Вроде как это корабли, но уж очень они смахивают на летающие лодки или что-то в этом роде. Короче, я поставил на это летающее нечто огненную руну, а потом телепортировался и повторил это еще раз, и еще, а это прикольно. Хотя с тем же успехом я бы мог их голыми руками рвать, благо подобное я могу даже без десятого провернуть. Недолго думая, я решил проверить эту мысль, и телепортировался на одну из лодок. На ней было трое уродцев, один из которых был пилотом. Двое других, заметив меня, тут же начали стрелять в меня. Сгустки энергии, которые вырвались из их оружия, врезались в барьер, не причинив ни капли урона. Мгновение, и вот я пробиваю одного из них насквозь рукой, а второго разрезаю хвостом по диагонали. Скинув мертвое тело с руки, я размахнулся и ударил по дну лодки, отчего та развалилась на части. Бил я, к слову, чисто физической силой, без усиления маны. Читаури, что пилотировал лодку, также пошел ко дну. Следующие несколько минут я продолжал таким образом уничтожать читаури, или же минировал их с помощью рун. Когда количество уничтоженных пришельцев перевалило за сотню, я решил устроить передышку, а заодно и посмотреть салют. Приземлившись на ближайшую крышу, я активировал руны, и моему взору предстала канонада из пары десятков взрывов. Ауры читаури гасли как свечи на ветру, но это было слишком малое их количество, учитывая сколько продолжает пребывать через портал. От созерцания фейерверка мне пришлось отвлечься, когда я уловил знакомые ауры и увидел, как джет, в котором сейчас находятся мстители, свалился на одной из улиц. «Надеюсь, это не из-за меня. Алло, вы там живые?» — ответили мне не сразу. «Мог бы и, ух, помощь», — недовольно сказала Наташа. «Откуда мне было знать, что ты так хреново пилотируешь?» — ответим мне было нечленораздельные оскорбления. «Это не я, это не меняет того, что пилот у вас хреновый. Пошел ты, Рид». «О, агент Бартон, с возвращением, как вы? Голова не болит? Мне почему-то захотелось немного подурачиться». «Вздох лучше скажи, где ты сейчас?» «На крыше неподалеку. Тут этих уродцев очень уж много, так что я пока занимаюсь ими». «Хорошо, тогда мы за скипетром. Он ведь точно поможет, я бы процентов 70 дал. В конце концов, это лишь теория, да и времени думать особо не было. Но с Лаки в любом случае нужно будет разобраться, так что планы это не сильно меняет». Пока я это говорил, успел положить несколько читаури, что решили на меня напасть. Собеседники мои тоже вступили в бой с пришельцами. К слову, вместе с ними был Ибнер, который уже принял свою вторую ипостась и вовсю громил читаури. Неудивительно, я ведь сам его на Хеллкириер притащил, вот он и полетел с ними заодно. «Ясно. Сможешь отправить нас к Лаки? Сейчас только. Граа». От услышанного крика у меня под маской появилась улыбка. Это был Левиафан, а я очень уж хочу проверить, получится ли завалить его одним ударом. «Граа. Да ладно». От вида гигантского летающего нечто у Клинта пропал дар речи. Хоть он и знал о существовании всяких неземных чудовищ, но знать и видеть вживую – это разные вещи. Старк, Кэп тем временем, связался с Тони, который сейчас летал вокруг громадины. «Я не могу его пробить», — ответил Старк, отправляя еще парочку залпов в Левиафана. Как и было сказано, безуспешно. Кэп уже хотел отправить Халка, который, похоже, и сам хотел это сделать, но тот был прерван. «Этот мой», — прокричал в коммуникатор Рид. В тот же момент они увидели, как объятая огнем фигура появилась прямо над Левиафаном и с огромной скоростью начала падать вниз, оставляя за собой огненный след. Фигура, которая очевидно была уже известным для мстителей наемников щита, на всей скорости врезалась в голову летающему исполину. От их столкновения по округе прошла ударная волна, в сопровождении красного пламени, от которой в ближайших зданиях лопнули стекла, некоторые даже пошли трещинами и слегка оплавились, а температура вокруг стала значительно выше. Голова Левиафана, точнее то, что от нее осталось после удара, начало гореть, а затем и, буквально, плавиться. Тем временем его резко повело вниз, и он с грохотом упал на землю, сбив по пути парочку лодок с читаури и подняв облако пыли. Но это было не все. Его еще некоторое расстояние протащило по асфальту, и только после этого полностью остановился. Асфальт этого не пережил. Все произошло так быстро, что никто из мстителей не успел среагировать. Вдруг пыль, что поднялась после падения, резко разлетелась в стороны, давая присутствующим разглядеть того, кто и был причиной этого. Демиан стоял на полурасплавленной голове Левиафана. Его броня, что закрывала тело полностью, начала течь вверх по телу, принимая свой изначальный вид. Маска в виде рыцарского шлема также стекла вниз, показывая лицо парня, на лице которого была широкая, немного жутковатая улыбка. Возможно, жуткой она казалась из-за наличия острых, похожих на акульи, зубов, что вместе с красными светящимися глазами и такой же красной чешуей на лице, создавало довольно жуткую картину. От лица Демиана. Ах, аха, ахахах. Эй, десятый, видел это? Блять, как же это круто. Я завалил сраного Левиафана одним ударом. Да, я схитрил и использовал слияние, но не отменяет всей крутости момента. По крайней мере для меня. Ахахах, отлично. А теперь пойдем и убьем еще кого-нибудь. Сейчас, только одно дельце уладим. Спускаясь с головы Левиафана, я хотел было надеть родной респиратор, но не обнаружил его. Черт, похоже, слетел во время рывка. И как назло, запасного я не взял. Хотя, с другой стороны, я и не собирался особо скрываться, но и так в открытую лицо светить тоже не очень хотелось. Поэтому деактивировать силу дракона я не стал, из-за чего на лице у меня продолжила красоваться красная чешуя, как и на всем теле, впрочем. Но этого никто не увидит из-за брони. Так себе маскировка, но лучше, чем ничего. Ну и рожа. Видимо, Бартону не очень понравилась моя оценка его навыков пилотирования, и он решил отыграться. Вы раните меня в самое сердце, агент Бартон. Для правдоподобности схватился за упомянутый орган. Хватит поясничать. Ты сможешь перенести нас прямо к Тессеракту? Смогу. Все вместе пойдем? Ответа я не получил, так как на нас напали читаури. Соколиный глаз начал отстреливать их из лука, а вдова из пистолета. Халк скакал между зданиями, в которых читаури заняли позиции. Кэп метал в них щит, который каким-то мистическим образом, рикошетами сбил с ног сразу троих, и таким же мистическим образом вернулся обратно к владельцу. Как он это делает? Это не магия, я проверил, но и чисто физически это тоже невозможно. Так как, пока я испытывал негодование от местной физики, от отряда нападающих осталось лишь несколько. Я уже было хотел сжечь их, но меня опередили. Сверху по ним ударила молния, а секундой позже к нам приземлился Тор. «Как там сверху?» – спросил Кэп. «Сила, окружающая куб, непреодолима, а Локи сбежал. Сейчас он где-то в городе. Первое мы уже знаем. Я решил вставить свои 5 копеек. А где его скипетр? Локи выронил его во время боя. Значит, он еще там». Подвел итог капитан. «Если Рид прав, то нам нужно в башню». Как по команде, на этих словах из портала появились еще несколько левиафанов, вместе с новой волной читаури. Локи решил стать серьезней. Кэп тем временем, оценив ситуацию, начал раздавать указания. «Хорошо, слушайте. Пока не закроем портал, нужно их сдерживать. Бартон, поднимайся на крышу. Смотри в оба. Ищи группы одиночек. Старк, держи периметр. Если кто-то отойдет дальше, чем на 3 квартала, гони обратно или испепели. Подбросишь меня?» – спросил Бартон у Старка. «Конечно. Держись крепче, Леголас». Подхватив лучника, Старк взмыл в небо. Роджер с тем временем продолжал. «Тор, прижми их на выходе из портала. Затормози их. У тебя молнии. Поджарь ублюдков». Кивнув, бог грома раскрутил молот и тоже взлетел вверх. «Халк продолжает бить их на земле, а мы втроем идем за скипетром. Вряд ли Локи оставит его надолго, так что поторопимся». Похоже, Кэп решил сперва разобраться с порталом, что в целом разумно, учитывая вводные. Куда проще будет закрыть портал и добить оставшихся. Правда, встает вопрос, а как быть с основной армией читаури, что останется в космосе? Вопрос интересный, надо обдумать на досуге, а сейчас займусь делом. Тогда приготовьтесь. Открыв под ногами портал, я первым шагнул в него, приземлившись на крышу, где я недавно был. Следом за мной из портала появились и остальные. Не теряя времени, я начал сканировать башню на предмет скипетра, и вуаля, нашел его почти сразу. Он там, телепорт, и вот я стою перед скипетром. Взяв его в руки, переместился обратно к Тессеракту. Наташа тем временем пыталась привести в сознание доктора Силвига, который до сих пор лежал здесь. Мне даже стало немного стыдно. Прям капельку. И вот спустя минуту тряски, доктор наконец очнулся. «Аох, доктор, вы как? Скипетр?» «Да, скипетр. Скажите, он сможет отключить куб?» – спросила Наташа. «Да-да, сможет», – ответил Сельвик, более-менее придя в сознание. «Я установил устройство, что сможет отрезать портал от источника энергии. Скипетр Лаки сможет закрыть портал. Похоже, твоя теория подтвердилась, сказал мне Роджерс. Надо бы с Фьюри связаться, сообщить о том, что мы сейчас портал закроем. Отвел ему. Да, Сейбах, что-то влетело в пентхаус Старка, и я догадываюсь, что именно. Точнее, кто. Похоже, судьба просто обязана свести Халка и Лаки. Хе, не повезло же последнему. Я не могу пропустить этот момент. У меня даже камера была заготовлена для этого. Что это было? Я проверю, а вы пока закройте портал. Переместившись в пентхаус, я подоспел практически секунда в секунду. Только и успел, что начать запись, на которой Лаки быкует на Халка, а после. Ха-ха-ха. А в жизни? Ха-ха. Это еще. Ха. Еще смешнее. Ха-ха-ха. Не могу. Так смешно мне давно не было. Господи, ну и лицо сейчас у Лаки. Пока меня согнуло пополам от смеха, Лаки продолжал лежать в полу, со сломанной картиной мира, а Халк тем временем уставился на меня, но нападать он не спешил. Отсмеявшись, я встал в полный рост и посмотрел на него. Какой-то враждебности я не ощущал, лишь некоторое недовольство, видимо из-за нашей прошлой встречи. Не надо на меня так смотреть, ты сам виноват, Гейрер, и отвернулся. Мда, я и забыл, что он по уровню развития на уровне ребенка, большого, охренеть сильного, ребенка. Эх, хрен с ним, с Халком, надо с Лаки закончить. Подойдя к избитому, и вероятно униженному, богу обмана, я проверил его с помощью глаз Кайдзю. Он действительно получил существенный урон. Все тело отбито, во многих костях были трещины, а рука, за которую его держал Халк, была самым изувеченным местом. Но даже так, уже через пару часов большая часть повреждений сойдет на нет. Что ни говори, а асгардцы мощные типы, хоть я и до сих считаю, что они лишь сильные инопланетяне, а не боги. Эй, ты живой хоть? Помахал рукой перед лицом Лаки, ибо тот меня словно и не видел. Лишь после моих телодвижений он соизволил обратить на меня внимание. Правда, все, чего я смог добиться, это лишь несколько хрипов от него. Надев на Лаки наручники и кляп, что мне дали ранее на Хеллики-Рере, я обратил внимание на крышу, где сейчас вдова с капитаном только что закрыли портал. Отлично, теперь надо лишь связаться с Фьюри, чтобы тот не дал ебанатам из совета отправить в нас ядерную бомбу. Кэп, как там? Получилось? Ответ я и так знал, но для морального спокойствия надо получить подтверждение. Да, мы закрыли портал, и очень вовремя. На связь вышел Старк, на нас чуть ядерку не пустили. Серьезно, Роджерса эта новость сильно встревожила. Да, нам чертовски повезло, что Фьюри смог хорошо тянуть время. Только вот мы все равно еще не закончили. По городу бродит куча этих тварей, и с ними нужно разобраться и побыстрее. Пока наверху опять никого не переклинило, и они не решили в нас еще чем-нибудь запустить. Нацгвардия уже должна быть здесь, так что справимся, заявил Романов. И не только. У нас тут вроде как подкрепление прибыло, дополнил ее Старк. Что за подкрепление? А вот это уже был я. Такого я что-то не помню. Люди X, мне показалось, или это прозвучало как-то ехидно, блять. Сказано это было не в коммуникатор, ибо Кэп бдит. Но если серьезно, то с ними я до сих пор не хочу пересекаться. Я еще хорошо помню, как они были готовы простить того белобрысого обмутка, который чуть моих родных не прикончил. Возможно, я преувеличиваю, но их поступки говорят за себя. Я бы и в прошлый раз не стал с ними сотрудничать, если бы не щит, и это желание никуда не исчезло. Зараза, вспомнил об этом и настроение упало. Ладно, хрен с ними. Просто постараюсь лишний раз с ними не пересекаться, для чего заранее узнал у Старка их местоположение. Теперь знаю, в какую сторону не надо идти. Может, в другой раз я с ними и поболтаю, но точно не сегодня. И так много событий за последние пару дней. В итоге я через несколько минут сдал Лаки на попечение мстителей, а сам отправился в город охотиться. Дальнейшие события произошли без каких-либо осложнений. Я просто носился по городу от одного скопления Читаури к другому, увеличив счет убитых уродцев на пару сотен. И вроде как, даже залетел в тот банк, где по идее должен был Роджерс отметиться. Ну это так, интересная деталь. Окончательно же, все закончилось часов через пять, и то с помощью людей X, да подоспевших военных, которые больше эвакуацией занимались. Из Мстителей к зачистке присоединились Капитан Америка, Халк и Тор. Правда, тут больше времени уходило на поиск пришельцев, а они как поняли, что неплохо так встряли, попрятались кто куда. В иной ситуации управились бы за пару часов. Хорошо хоть я в состоянии их находить, ауры у них очень уж неприятные. Нескольких даже в плен взяли. Даже знать не хочу, что с ними будут делать. С иксами, к слову, я так и не пересекся, хотя пару раз был достаточно близко. Скорее всего, меня они заметили, но это не так важно. Закончив с импровизированной охотой, я уставший, но довольный, свалил домой. Но перед этим у меня состоялся небольшой, но продуктивный, диалог с Тором, да перед Романов отметился, мол, устал и все такое. Ну и чисто на всякий случай, заглянул к родным. Нет, не для серьезного разговора, как планировал, а просто проведать. Но думаю, что в ближайшее время я к ним все-таки наведаюсь. Оказавшись дома, я также набрал Джессики, также для проверки, все ли в порядке. Слава богу, все в порядке. Джесска мне прислушалась и свалила из города вместе с Тришей и еще каким-то парнем, вроде это сосед ее. Помню, в сериале такой был, но лично я с ним не знаком. И вот, закончив с делами, я наконец смог нормально выспаться. Пусть физически я и не был прям сильно вымотан, но вот морально мне нужен был хороший отдых. Пусть с вторжением все кончилось даже лучше, чем в фильме, это не значит, что проблемы на этом закончились. Чую, скоро дел у меня прибавится. Эпилог. Ты уверен в этом? Может, хоть броню свою наденешь? Уже в шестой раз спросил меня Тор. Я тем временем стоял в нескольких метрах от него и разминался. Говорю же, нет. Если я использую броню, то в этом бое не будет никакого смысла. Ответил громовержцу, заканчивая с разминкой. А что собственно происходит? Ну, очевидно, мы с Тором сейчас будем драться, но зачем? По моей просьбе. Когда вся движуха с Читаури начала подходить к концу, я решил воплотить одну свою задумку. Но чтобы было понятнее, надо слегка углубиться в суть вопроса. Насколько сильным я стал? Вроде на это можно легко ответить, что достаточно сильным, чтобы выжить в этом мире, но это не так. Да, я смог победить таких чудовищ, как Халк и Джаггернаут, но это не только моя заслуга. 10. Без него я бы, скорее всего, помер еще пару лет назад. Он стал неотъемлемой частью в моей жизни настолько, что я перестал нас разделять. Но на что я способен без него? Смог бы я победить Джаггернаута без помощи 10-го? Нет. Победить Халка? Тем более нет. Пережить контакт с Камнем Бесконечности? Тоже нет. 10-й сыграл огромную роль в моем развитии. С его помощью я становлюсь минимум в 2 раза сильнее, а то и в 3 раза, чем являюсь на самом деле. А уж когда мы используем слияние, то эту цифру можно смело умножать еще на 2. О чем говорить, когда даже моя, пусть и не самая сильная, но все же регенерация, это заслуга 10-го, который и стал причиной появления этой способности. Без его влияния, я был бы раза в 1,5-2 слабее, чем сейчас, если не учитывать броню, разумеется. Именно поэтому я хочу узнать, а на что я способен своими силами. Вот собственно и причина моего желания сразиться с Тором. Хочу устроить себе проверку. Думаю, объяснять, почему именно Тор, будет излишним. Так ведь, когда поиски выживших Читаури были окончены, я попросил Тора о спарринге, и он согласился. С того момента прошло 4 дня, за которые произошло довольно много событий, из которых пока что стоит упомянуть, что вчера Локи был отправлен в Асгард, где ожидает суд, но это уже не мои проблемы. Сейчас же мы с Тором находимся в африканской пустыне, вдали от людей. Здесь нам точно не помешают. Тор стоял напротив меня, в своей асгардской броне и с неизменным молотом в руке. Его вид мог вызвать сильный диссонанс в сравнении с моим, ибо на мне были лишь черные спортивные шорты и футболка. На ногах у меня были обычные кроссовки, которые скорее всего не переживут этот бой, как впрочем и остальная одежда. Для себя я ввел некоторые ограничения. Первое, очевидно, мне нельзя использовать броню. Второе, мне нельзя использовать манипуляции пространством, то есть никаких телепортаций и порталов. Как хочешь, пожал плечами Тор. Что ж, бой будет идти, пока один из нас не сможет двигаться, или не потеряет сознание. Как тебе? Почему нет условия, в котором кто-то из нас сдается? Все просто, никто из нас сдаваться не планирует. Тору этого не позволит его гордость, а мне моя жажда сражения. Сейчас, конечно, она себя не проявляет, но стоит только начать бой, годится. Ну так что, начнем? Крутанул молотом Тор. Он тоже хотел со мной сразиться. Да, с этими словами мое тело стало покрываться красной чешуей. Руки, ноги, верхняя часть лица, большая часть спины, а также верх груди, покрылись чешуей. Да, я решил сразу использовать драконью ярость, ибо ее поддержание уже давно не является для меня чем-то затратным. Мои метаморфозы вызвали небольшой приступ удивления у бога грома. Похоже, он думал, что это особенность костюма. Но удивление быстро сменилось азартом. Я решил атаковать первым, резко сократив дистанцию, бью его снизу вверх в корпус. Мой удар он блокирует молотом. С этого начался наш обмен ударами. Мы прощупывали друг друга на предмет слабых мест. Несколько минут мы наносили друг другу удары, но безрезультатно. Большую часть моих атак Тор просто блокировал, а я от его атак просто уклонялся. В скорости я его превосходил, что вкупе с глазами Кайдзю позволяло мне уходить из-под любой его атаки. И вот в какой-то момент мы решили поднять ставки и начали использовать свои элементы. Взмахнув молотом, Тор отправил в меня молнию, а я в ответ использовал рев. Поток красного огня столкнулся с синей молнией, вызвав небольшой взрыв, сродни взрыву от ручной гранаты. С этого момента бой перешел в новую стадию, где мы активно использовали магию. Я посылал в громовержца огненные шары, которые тот разбивал молотом, или просто уклонялся от них. Последнее получалось весьма успешно, ибо у моего оппонента было преимущество, он мог летать, из-за чего в какой-то момент он стал атаковать меня с воздуха. Я, конечно, тоже мог взлететь за счет огня, но решил оставить это на потом, в качестве козыря. Находясь в воздухе, Тор поднял молот вверх, и, напитав его силой, резко ударил им вниз. Вслед за этим на песок вокруг обрушилось огромное количество молний. Поначалу я успешно уклонялся от них, но парочка по мне все-таки попала, из-за чего я словил заряд бодрости. Мышцы резко сократились, и на мгновение тело замерло на месте. Удивительно, что только замер, обычный человек от такого заряда моментально бы помер. Тор этим воспользовался и на приличной скорости вдарил по мне молотом. Я лишь в последний момент успел прикрыть себя щитом эгиды. Тот, правда, сразу разбился, но свою роль исполнил, взял на себя часть урона. Отлетев на десяток другой метров, я кое-как стабилизировал свое положение и смог таки приземлиться на ноги. Тело немного потряхивало. Все же, жахнул Тор от души, вокруг повсюду были слегка оплавленные от молнии кратеры. Думаю, к концу боя их станет еще больше. Зато теперь я точно знаю, как мне стоит сражаться с ним. В рукопашную, как бы нелогично это ни звучало. Если с расстояния он может ударить меня молнией, которая наносит по мне довольно ощутимый урон, то в ближнем бою опасность представляет именно Мьёльнир, от которого я вполне могу уклониться или прикрыться барьером. Определившись со стратегией, если это можно так назвать, покрываю тело гидой. Как давно я ее не использовал, даже отвык немного. Создав пару десятков снарядов из той же эгиды, покрываю их огнем и отправляю в Тора. Он успевает раскрутить молот на манер щита и блокировать часть из них, но я отчетливо вижу, как парочка все-таки попала в него и даже пробила его защиту. Не критично, конечно, но уже кое-что. Из моих ступней, сжигая такие кроссовки, вырывается мощный поток пламени, отправляющий меня на большой скорости прямо к Тору. Тот, на мои действия, отправил в меня электрическую волну, от которой я прикрылся барьером. Совместная защита от барьера эгиды поглотила большую часть урона, позволив мне приблизиться к богу грома. Поняв это, Тор попытался ударить первым, но безуспешно. Я смог уклониться, не потеряв при этом набранной скорости. Собрав в кулаке ману, я ударил Тора в грудь, отправив того в полет. Пролетев метров 20, он, как и я ранее, смог стабилизироваться и приземлился на ноги. На его лице я смог разглядеть улыбку, такую же азартную, как и у меня, а в глазах четко читалась жажда сражения. Пару секунд мы смотрели друг на друга, а потом синхронно сорвались с места, желая продолжения. Вот сейчас, именно в этот момент, наш бой начался по-настоящему. 5 часов спустя. Вдох-выдох, ха-вдох, ха-выдох, ха-ха-ха. Кое-как стоя на ногах, я не мог не смеяться. Насколько мне было плохо физически, ровно настолько мне было хорошо морально. По лицу с головы стекало несколько ручейков крови, несколько костей было сломано, а в теле был отбит каждый орган, и это только основное. Но даже несмотря на все полученные травмы, я был доволен. Как, впрочем, и мой оппонент, Тор выглядел не намного лучше. На левой части его лица красовался огромный синяк, солидная часть его доспеха была мной уничтожена, а также по всему его телу были ожоги, разной степени прожарки. Еще я мог видеть, что его тело, так же как и мое, получило кучу внутренних повреждений. Лишь его природа асгардца позволяет ему все еще стоять. В какой-то момент мы настолько увлеклись, что наш спарринг превратился в настоящий бой. Опытным путем я смог выяснить, что в прочности Тор меня превосходит, но вот в скорости восстановления выигрываю уже я. Собственно, это и еще несколько факторов позволили нам выяснить, что мы примерно равны по силам. И этот результат меня очень радует. Мне плевать, кто из нас будет стоять на ногах последним, своей цели я добился. Я смог на равных драться с Тором, и это без десятого. Ты, ха-ха, достойный противник, улыбаясь, сказал Тор. Ты тоже, отзеркалил ему улыбку. Что думаешь, продолжим, или сойдемся на ничьей, мы равны, нет смысла продолжать бой. Видимо, Тор тоже анализировал меня, как и я его, впрочем. Уверен, никогда бы не подумал, что Бог может признать смертного равным себе. Все возможно, ухмыльнулся Бог Грома, а после сказал. Да и ты непростой человек, вот уж не думал, что встречу здесь дракона. Хах, тоже верно. Еще раз вздохнув, я спросил его. Значит, ничья, ничья, кивнул мне Тор. Что ж, мне есть чем гордиться. Подойдя на ватных ногах к Тору, я протянул ему руку. Практически сразу он протянул в ответ свою. Какое-то время мы потратили на отдых, попутно нормально поговорив. В целом Тор нормальный мужик, и я очень надеюсь, что со временем он не превратится в свою, откровенно клоунскую, киношную версию. А, и еще я попросил разрешения когда-нибудь посетить Асгард, на что получил положительный ответ. Вот он, результат хорошей драки. Мы теперь, если не друзья, то как минимум хорошие знакомые. И подобные знакомства будут для меня очень кстати, учитывая мои дальнейшие планы. Спустя пару часов довольно интересного диалога, мы решили разойтись. Тор исчез в свете радужного моста, а я просто телепортировался домой. Небольшая деталь, телепортировался я не совсем к себе домой, а на одну из конспиративных квартир щита, которую мне недавно выделили. Почему так получилось? Ну, вина за это лежит полностью на мне, а точнее на моем наплевательской конспирации. Вторжение пришельцев, ожидаемо, стало самым обсуждаемым событием в мире. Для людей мир резко изменился, стал намного сложнее в понимании. Удивительно, что в мире, где есть мутанты, суперсолдаты и прочие интересные личности, появление пришельцев стало настоящим открытием. Но я немного отклонился от темы. Да, пришельцы стали одной из главных причин для обсуждения, как и те, кто с этими самыми пришельцами сражался. Ожидаемо, мстители стали самыми узнаваемыми личностями. Все кроме Старка, его и так все знают. Состав новообразованной команды был почти как и в фильме. Да, почти. Так уж вышло, что меня тоже приписали к мстителям, что в общем-то неудивительно. Да и пофиг, все равно я не собираюсь присоединяться к команде, а что говорят люди мне, тем более до лампочки. Но самое главное, это то, что мое лицо сейчас активно гуляет по интернету. Особо ушлые личности смогли меня опознать, из-за чего уже на следующий день я проснулся от стука в дверь. А незваными гостями оказались вообще левые люди, вроде как журналисты, которым я даже открывать не стал. Сложить 2 и 2 было легко, плюс они активно переговаривались между собой, чем я и воспользовался, активно их подслушивая. Так что за пару минут я собрал вещи, включая фигурку Дунгая, и исчез в едва заметном пространственном искажении. А проверив телефон, я обнаружил пару сотен пропущенных от кучи людей, большую часть которых я даже не знал. Отсеяв неизвестных, я увидел пропущенные звонкие сообщения от своих одноклассников, а также Джессики Стриж. Они интересовались моим состоянием, и где я вообще нахожусь. Волнуются они за меня, в общем. Приятно, однако. А вот сообщения от одноклассников разнообразием не отличались. Всех интересовали мои способности и все с этим связанное. А еще некоторые из них вообще на полном серьезе предъявляли мне за то, что я не сказал им об этом. И когда, интересно, я успел обзавестись таким количеством друзей, мне отчего захотелось открутить некоторым из них голову. Почти все писавшие отправились в черный список. Единственная, кому я ответил, была Гвен. Точнее, я написал, что по возможности позвоню ей, и мы сможем нормально поговорить. Пусть мы и остались друзьями, по моей инициативе, но я то видел, как она после на меня иногда поглядывала. Так что надо будет с ней обсудить ситуацию, чтобы не было недопониманий. В интернете тем временем шло активное обсуждение участников битвы за Нью-Йорк. Причем как в положительном, так и в отрицательном свете. Не всем понравилось первое появление мстителей. Меня, как прямого участника тех событий, также весьма активно обсуждают. Хоть Щит и пытался подчищать информацию обо мне, но даже у них это получалось крайне плохо. Форчановцы крайне страшные люди, чтоб вы знали. Они смогли раскопать обо мне практически все. Кто я, где жил раньше, о школе, даже о семье моей также узнали. О том, что я раньше был в розыске, а после получил помилование. Там даже моя стычка с пиро всплыла. Даже тот факт, что с того инцидента и материалов почти не было, и связать со мной это было крайне сложно. И все это за пару дней. Повторюсь, они очень страшные люди. Хорошо хоть о Джессике они не узнали. Да и о моих похождениях в адской кухне, тоже вроде неизвестно. Хоть тут повезло, а то мне вполне могут за это предъявить. Собственно, именно это и является причиной, по которой я живу в конспиративной квартире Щита. Мне тупо страшно появляться дома. Там постоянно кто-то ошивается, в надежде подкараулить меня. Хорошо хоть я заранее позаботился о собственной жилплощади. Пару месяцев назад я купил дом в коттеджном районе на окраине города. С документами, правда, пришлось повозиться, ибо я до сих пор несовершеннолетний и просто так продавать мне дом не хотели. Благо у меня достаточно средств, чтобы подкупить нужных людей, которые закрыли глаза на некоторые вещи. Почему тогда я живу в квартире Щита? Все просто, дом я не для себя готовил, а для своей семьи. Не нужно уметь видеть будущее, чтобы понять, во что для них может вылиться мое раскрытие, как супера. Поэтому, после того, как я восстановлюсь до приемлемого уровня, сразу отправлюсь к ним. Предложу временно пожить у меня, пока вся шумиха не уляжется. Правда, не факт, что они согласятся, но попытаться все же стоит. В крайнем случае, буду сам в нем жить, когда из Щита свалю. Стоит также сказать, что помимо Мстителей также весьма активно обсуждали команду Людей X, но так как они уже давно существовали, то и особого ажиотажа не произвели, разве что смогли улучшить мнение общественности о мутантах. Правда, думаю, что ненадолго, ибо есть один фактор, который может резко изменить отношение к мутантам. Снова, в последнее время отношение к ним вообще сильно скачет, то на них всем плевать, то их люто ненавидит. В положительном ключе их обсуждают очень редко, а этим самым фактором риска является Магнето. Его сторонники воспользовались суматохой и на следующий день после вторжения вызволили своего лидера из заключения. Как Щит умудрился так проебаться, я не знаю, да и не мое дело, если так подумать. Об этом я только вчера узнал. К чему это приведет, я не знаю. Вполне возможно, что братство, ну или то, что от него осталось, залягут на дно, а потом в какой-то момент объявится и продолжит свой крестовый поход. Но лично мне насрать. Мой конфликт с ними решился со смертью пира, а чем они будут заниматься сейчас, меня не волнует. Пусть Икс разбираются, или тот же Щит, который Магнето проморгал. Мне же стоит налечь на прокачку и определиться со своими будущими действиями, ибо битва за Нью-Йорк — это лишь начало, дальше будет только хуже. По-хорошему так и вовсе свалить куда-нибудь и тихо мирно качаться. Эха, столько дел, а ведь еще и гачу скоро крутануть смогу. Мда, гача, если так подумать, это та еще головная боль. Сколько ни пытался, я так и не смог понять, по какому принципу она выдает мне награды. Вообще я еще в детстве хотел пожелать нечто вроде второго шанса, но я не был уверен, а получится ли. Из-за этого я решил для начала проверить ее возможности, благо время у меня еще было. Только вот чего-то нового узнать я так и не смог. Лишь убедился, что все и впрямь зависит от рандома. Да, я мог бы каждый год желать что-то похожее на второй шанс, но когда бы мне выпало что-то стоящее, вот и я не знаю. Даже не факт, что нужная мне способность выпадет в юбилейную крутку. На то, чтобы выбить нужную способность, могли уйти годы, а то и десятилетия. Поэтому я и решил набирать силу, а не надеяться на пресловутый третий шанс, который я, будучи слабым, мог легко потерять. А учитывая реалии этого мира, шанс на это очень велик. И лишь когда я достигну приемлемого уровня сил, тогда то и можно будет попытать удачу в этом деле. Ну а до того момента я попытаюсь собрать как можно больше полезных способностей. К слову, у меня появилась идея, что пожелать в этот раз. Надеюсь, мне повезет. Вашингтон, база Щита, от лица Ника Фьюри. Вернулся, значит. Продолжайте наблюдать за ним, но близко не подходите. Если он опять куда-то исчезнет, сообщите. Сказав это, я устало потер виски. Последняя неделя выдалась крайне активная. Совету не очень понравилось, что Мстители разошлись. Пусть позднее я и смог убедить их, что в случае необходимости они снова соберутся. И если с этим вопросом разобрались довольно быстро, в конце концов половина состава «Мстителей» является оперативниками щита, то вот за то, что я позволил Тору забрать Локи-Тессеракт, мне еще долго будут предъявлять. Еще и Рид масла в огонь подливает. Когда он несколько часов назад исчез из своей квартиры, это Малокова удивило. Он часто так делает. Но вот когда мы зафиксировали прибытие Тора в Африку, и последующий шторм в этой области, многие начали бить тревогу. Хорошо, хоть никто не стал совершать поспешных действий, а спарринг между Тором и Ридом закончился на положительной ноте. По крайней мере, выглядело это именно так. Есть и другие нарушители спокойствия в лице мутантов. Побег Магнета стал неожиданностью, а ведь мы предполагали, что его попытаются вытащить. Вот только мы не предполагали, что все наши силы в этот момент будут направлены на противостояние гребаным пришельцам, точнее на ликвидацию последствий их появления. Что сказать, момент они выбрали удачный. По крайней мере сейчас братство не станет что-либо делать, нет у них сейчас средств и людей для каких-либо действий. О победе Линшера мы, конечно, сообщили к Ксавьеру, так что пусть они этим занимаются, а у меня и без того будет много работы, учитывая переход проекта озарения в активную стадию. Вздох, отпуск, что ли взять? Секретная лаборатория Гидры. Смотря на 2-3-метровых резервуара, в которых в позе эмбриона плавали два ящероподобных существа, Вольфганг фон Штрукер не мог не улыбаться. У них наконец получилось вывести жизнеспособных особей из крови одного занятного мутанта и улучшенных за счет ДНК других мутантов. Из 20 попыток, лишь эти двое были успешны, но это нисколько не портило настроение одного из лидеров Гидры. Пусть они еще и малы, но уже очень скоро они вырастут, и из их генов можно будет создать еще больше существ. Подобные размышления заставляли Штрукера представлять, как в его подчинении будет еще куча таких существ. А ведь в ближайшее время в его руках окажется оружие настоящего бога, с которым можно будет значительно продвинуться в плане создания оружия. У них будет все для создания армии, которая позволит Гидре властвовать над миром. Нужно лишь немного подождать, а это они умеют делать очень хорошо. Где-то в Нью-Йорке, только что в аэропорту совершил посадку частный самолет. Спустя несколько минут, трап самолета опустился, позволяя пассажирам выйти наружу. Сперва оттуда показалось несколько мужчин азиатского происхождения, одетые в одинаковые черные костюмы. Когда они начали спускаться с трапа, им навстречу вышла еще одна группа людей. Возглавлял эту группу мужчина, среднего возраста, с пышной прической и бородой. Когда они подошли к самолету, из него показалась пожилая женщина. Она была низкой, с тростью в руках. Не спеша она спустилась и встала во главе своей группы. «Мадам Гао, рад приветствовать вас». Мужчина слегка поклонился. «Как добрались, Бакута?» Названная мадам Гао кивнула в ответ. «Неплохо. Как обстоят дела? Все уже в сборе. Как ваша поездка? Нашли для нас новое оружие?» Как по команде после этих слов на трапе самолета показался еще один мужчина. На вид ему было не больше 25. В его внешности прослеживались некоторые азиатские черты, что выдавало в нем метиса. Он был одет в солдатские берцы, широкие штаны, а также на нем была коричневая жилетка, одетая поверх голого торса. Из наиболее примечательных деталей была большая татуировка на правой половине туловища, а также иракес на голове. «Это Дакин. Он согласился помочь нам с охотой на наших врагов». Мадам Гао представила новое действующее лицо. «Вот как, надеюсь, ты нас не подведешь», — сказал Бакута, осмотрев нового подчиненного. Дакин на эти слова лишь фыркнул, но отвечать не стал. Пока что, у него был свой резон приехать в эту страну, но сперва ему придется немного поработать с этими, мутными по его мнению, типами, так как ему обещали помощь в его месте. Закончив с приветствиями, присутствующие отправились в город, готовиться к выполнению своих, весьма амбициозных, планов. Жаль, они не знали, что очень скоро их деятельность привлечет внимание одной крайне неоднозначной личности. От лица Лайлы Рид. «Сидя на кухне, я размышлял о последних событиях. Вот уже в третий раз жизнь для нашей семьи круто изменилась. Когда по новостям я увидела, что происходит в городе, я до последнего не верила в это, но очень быстро пришло понимание, что все взаправду. До сих пор кажется, что это лишь очень долгий сон, который никак не закончится. Но главное, что именно для нашей семьи это вылилось в неожиданные и не самые приятные последствия. А началось все с того, что на следующий день в интернете, да в новостях вовсю обсуждали супергероев, которые сражались с пришельцами. И если мне на них было в целом все равно, до того момента, пока Синди не прибежала ко мне и не начала что-то неразборчиво тараторить, я тогда не поняла, что конкретно ее так взволновало. Она вообще очень сильно интересовалась всей этой геройской тематикой, особенно после того случая, когда на нас напали мутанты. Не самый приятный опыт, но на ней он почему-то сказался именно так. Так вот, когда Синди отдышалась, она заявила, что одним из мстителей, а именно так называется та команда супергероев, является Демиан. До меня не сразу дошел смысл ее слов. Мы редко вспоминали о нем, отчего упоминание сына ввело меня в ступор. А потом дочка показала мне видео, где какой-то парень в красном носится по улице и сжигает пришельцев, а также несколько фото, где было видно его лицо. Это был он. Пусть он вырос и немного изменился внешне, но я не могла не узнать своего сына. Даже странная чешуя на его лице не помешала мне в этом. Не прошло и дня, как к нам начали приходить журналисты и просто особо любопытные люди. Пришлось даже полицию вызывать, чтобы разогнали незваных гостей. День тогда, да и частично ночь, выдалась долгой. Людей, правда, было не то чтобы много, но они были очень настырными. К нам то и дело приставали с вопросами о Демиане. А уж вопросы, которые они задавали, в общем, после такого очень хотелось кого-нибудь придушить. В основном тех, кто эти вопросы и задавал. Уже через пару дней мы временно переехали к моим родителям. Оставаться дома было небезопасно. Ладно бы приходили только журналисты, их можно было просто игнорировать, а в случае чего просто вызвать полицию. Также было много недовольных. Те, кто винил в чьей-то смерти мстителей, или просто какой-то мутант-ненавистник. Им очень уж хотелось выместить свое негодование хоть на ком-то, кто не может сжечь их живьем, и тут так удобно оказались мы. Было страшно даже просто на улицу выйти. Хорошо, хоть сюда еще никто из них не приходил, вот только, а надолго ли это? От размышлений меня отвлек очередной звонок в дверь. Неужели и об этом месте стало известно? Это плохо. Помимо меня здесь были Джон, который взял выходные, и Синди, которая пока не ходила в школу. Мои родители же были на работе. Выйдя в коридор, я увидела, как Джон уже подошел к входной двери. Я уже морально приготовилась к очередному настырному репортеру, или еще кому похуже, поэтому приготовила телефон, чтобы в случае чего сразу позвонить в полицию. Вот только мои опасения не оправдались. «Кто там?» – шепотом спросила у мужа. Он в ответ лишь пожал плечами и посмотрел в глазок. Несколько секунд он смотрел на незваного гостя за дверью, а потом резко отошел от двери. Подойдя ближе и встав рядом, я увидела его выражение лица и удивилась. Кого он там увидел? Откуда такая реакция? Затем, тряхнув головой, он также резко подошел к двери и открыл ее. За ней стоял парень, одетый в широкие серые штаны, белую футболку, поверх которой была надета черная кофта с капюшоном, и такие же черные спортивные кроссовки. На его голову был накинут капюшон, из-под которого на нас смотрели яркие красные глаза. Лишь когда я отвлеклась от глаз названного гостя, я увидела его лицо. Быть не может. Откуда он здесь? Привет. Он неловко махнул рукой, а потом спросил: «Я могу войти?»